путь к созданию океанской подводной лодки. Существенно изменить обстановку на море можно было только с созданием мощной океанской подводной лодки. Первым шагом, принесшим положительные результаты, явилось изобретение так называемого шнорхеля. Он позволял подводным лодкам идти на дизелях, заряжать свои аккумуляторы и пополнять запасы свежего воздуха, не выходя на поверхность. В условиях боевых действий и в походах, продолжавшихся целыми неделями, подводным лодкам требовалось теперь выходить на поверхность только для производства небольшого ремонта. Таким образом, они были надежно укрыты от самолетов противника даже во время длительных переходов, но одновременно с этим значительно снизилась их скорость, так что соотношение между пребыванием в походе и в районе операции стало даже более неблагоприятным, чем прежде. Для боя же, будь то атака или оборона, шнорхель не дал никаких преимуществ. Решающим для облегчения войны на море было создание таких подводных лодок, которые и под водой имели бы постоянную высокую скорость как на переходах, так и в бою. Но до тех пор, пока эти лодки не вступили в строй, подводники должны были продолжать суровую борьбу старыми средствами. Они вели ее с большой самоотверженностью, молчаливо выполняя свой долг, и их поведение было выше всяких похвал. Смысл борьбы заключался теперь в первую очередь в приковывании как можно большего количества сил и средств противника к противолодочной обороне. Более чем 1500 самолетов дальнего действия и свыше 3000 различных кораблей используются противником исключительно для выполнения задач противолодочной обороны. Прекращение подводной войны означало бы высвобождение этих сил и всей стоящей за ними наземной организации и судоверфи для непосредственной борьбы против Германии. Связать эти силы лишь частью своих средств было бы просто невозможно. Более того, прекратив однажды подводную войну, командование не было в состоянии ни тактически, ни психологически возобновить ее. Если предполагалось, что новые подводные лодки должны полностью соответствовать требованиям современного боя, то при постройке и оснащении кораблей, а также при подготовке их экипажей, необходимо было учитывать и усовершенствование оборонительных средств противника и развитие надводных и подводных средств локации, и новые методы ведения поиска и борьбы с подводными лодками. То, что этим лодкам не суждено было вступить в строй, можно было предвидеть, так же, как и окончательный проигрыш войны в мае 1945 года мог быть определен не задним числом, как это случилось, а еще в 1943 году. Но, как бы там ни было, а задача подводного флота оставалась прежней – способствовать ведению войны даже в самых тяжелых условиях. Надежды, которые подводный флот возлагал на новые подводные лодки, были, конечно, не безосновательными. Еще в 1937-38 годах велась разработка нового типа лодок с парогазовыми турбинами инженера Вальтера. Вначале, по причине скептического отношения к этому новшеству, исследовательские работы шли весьма медленно, но с 1943 года они стали проводиться очень усиленно. На испытаниях новой лодки показали гораздо большую скорость – 25 узлов, по сравнению с прежней подводной скоростью – 5-6 узлов. Правда, пока еще запас особого горючего, необходимого для столь быстрого хода, был рассчитан только лишь на 8 часов работы двигателя. Когда в 1942 году оказалось, что для введения в строй этих подводных лодок потребуется еще длительное время, был сделан заказ на постройку такого типа подводных лодок, которые могли двигаться под водой со скоростью 16-17 узлов в течение одного часа, а со скоростью 12 узлов в течение 10 часов. Такое увеличение скорости по сравнению с прежней, практически не превышавшей 6 узлов, существенно изменяло положение. Эту скорость могли развить далеко не все корабли охранения, и поэтому подводные лодки могли на высокой скорости прорывать их кольцо и, проведя атаку, уходить от преследования. Шнорхель, покрытый хорошей защитной оболочкой, поглощавшей волны радиолокатора, можно было поднимать на поверхность лишь на несколько часов в день. Опасности, которым подвергались многие подводные лодки во время переходов, были этим самым значительно сокращены. При атаках торпеды выпускались на глубинах до 50 метров. прицеливание осуществлялось при помощи шумопеленгаторов. По конвою производился залп веером 5-6 торпедами, которые, достигнув площади, занимаемой кораблями противника, покрывали ее всю, совершая зигзагообразные ходы. Сноска. Так в оригинале. Конец сноски. К концу войны были подготовлены и обучены командиры и экипажи, способные вести новые лодки в бой с кораблями противника. Качество подводных лодок были испытаны самым тщательным образом, и первые такие лодки на практике доказали свою боеспособность. Так завершилось создание новых подводных лодок, которые в других условиях могли бы целиком изменить весь ход войны на море. Но плоды этих усилий попали в руки противника. Теперь мы знаем, что о любом появившемся у нас усовершенствовании немедленно становилось известно на Западе. В руки союзников попали образцы подводных лодок всех типов. Даже новейшие подводные лодки с парогазовыми турбинами «Вальтера», потопленные собственными экипажами в конце войны, были позднее подняты союзниками. Немецкие технические специалисты работали, хотя и временно, в Англии и Соединенных Штатах. Советский Союз, подводный флот которого на сегодняшний день насчитывает около 300 единиц, имеет в своем строю, согласно надежным источникам, большое количество бывших немецких подводных лодок, включая электрические подводные лодки, обладавшие высокой подводной скоростью хода, но не имеет подводных лодок с турбинами «Вальтера». Вряд ли можно предположить, что Советский Союз имел доступ к техническим документам, содержавшим описание этих усовершенствований, проводившихся исключительно на Западе Германии. О том, что ведущие специалисты, работающие над усовершенствованием подводных лодок, поступили на службу к русским или работали у них в порядке принуждения, ничего не известно. Поскольку эти утверждения исходят от самих военных специалистов-подводников, все другие заявления можно считать вымыслом.